Интерлюдия 25. Пустыня, штат Невада, город Найтвейл, Скотт Донован, Мари Вулпис. Это самые дерьмовые полгода в самом дерьмовом месте штатов. Вулпис прошла под знаком «Эта сторона улицы достаточно безопасна, чтобы на нее можно было смотреть», привычно глядя в безопасную сторону. В Найтвейле или привыкаешь, ловишь нужный ритм города, или даже костей твоих не найдут. Это не город, а сплошная свалка, вроде места хранения токсичных отходов. Верно. Донован разминулся с возникшей прямо посреди тротуара туманной фигурой в темном плаще с капюшоном, как будто это был самый обычный прохожий. Но только не свалка, а склад стратегического оружия, если хочешь. Это оружие! Дай ему волю, еще неизвестно, кого будет убивать. Когда на Мари нападала ворчливость, она ничего не могла с собой поделать. И вообще, сами виноваты жить в такой дыре. Я же говорю, стратегическое оружие, — голосом выделил Скотт. И вообще-то есть места куда хуже. Я вся внимание, просвети меня. Что за жопа мира? Хочу знать и держаться подальше. Ну, например, Нью-Йорк. Я думала, ты скажешь про Северный полюс. Северный полюс – милое, спокойное место. Соблюдай несколько правил и останешься в живых. А вот в твоем любимом Нью-Йорке вопрос выживания – это игра в рулетку. Скажешь тоже. Зайди в Гарлем и убедись. Ха, это вообще-то тоже правило. Как и то, что Гарлем может зайти к тебе. А здесь не может, что ли? «А здесь не может», — эхом откликнулся напарник. «Выполнимые и однозначные правила — вот признак хорошего места. В плохом месте от правил ничего не зависит. Ты только испытываешь удачу». «Скажи это жителям Большого Яблока». «Особенно им скажу. Жить на источнике природной маны — вообще не самое полезное дело. Не зря тогда индейцы...» Белым идиотом его толкнули за коробку тканей и пол ящика бус. Зануда. Кто бы говорил. Полицейский участок Найтвейла размещался в одном здании с бакалейным магазином, что было честно отражено на вывеске «Бакалея служба шерифа». Какой-то остряк вполне удачно вписал перед словом «служба» слово «тайное». Это придавало вывеске уж совсем фантасмагорический вид. Собственно, главный вход для службы находился с противоположной стороны, но жителям всегда было лень обходить, и дверь между магазином и участком даже не закрывалась. Впрочем, у них был общий кондиционер. Согласитесь, уже весомый повод для близкого сотрудничества. Если ты честный американский шериф, в самой что ни на есть захолустной дыре, то глупо не извлекать хотя бы тот небольшой профит, что дает тебе профессия. Потому что за своим рабочим местом шериф пребывал в полном соответствии со стереотипным образом из старого доброго голливудского вестерна. Ноги, облаченные в остроносые сапоги, на столе, на глаза надвинута шляпа, на полях которых может приземлиться небольшой вертолет. Ну, чайка точно. В зубах сигара, незажженная, ибо шериф не курит. И, конечно же, сверкающая, начищенная золотая звезда. «Может, хватит выделываться, Роб?» Мари изучила нарочито пыльные сапоги, специально ходил пачкать на улицу, и зрелище это ей не слишком понравилось. «Перед нами бесполезно, а больше никого и нет». «Я перед собой выделываюсь», — меланхолично ответил шериф. За полгода с момента приезда коллеги-ФБРовцы успели хорошо перемелькаться и даже стали кем-то вроде приятелей. «Мэгги!» «Здесь, шеф!» Девушка соткалась из воздуха прямо посреди комнаты, в который раз заставив агентов вздрогнуть. Ярко-красное, сильно открытое платье без рукавов и с летящим подолом, красивое лицо и серебряная звезда народного помощника шерифа на... самом низком месте декольте. За такое красивое появление в любом другом присутственном месте ее бы тут же записали в расстрельный список. Да и придурку-шерифу, выдавшему символ власти демону, тоже вкатили бы по первое число. Но тут федеральные законы в прямом смысле не действовали. «Мэг, проводи наших уважаемых коллег до конторы и дождись, пока они закончат работать в хранилище. Когда закончат, проводи их сюда или до безопасной зоны, как захотят. После этого возвращайся». «Ай-ай, шеф, все будет в лучшем виде». Демон буквально вспорхнула, долетев до главного входа в участок. «Идем?» Просто так идти для Фейри было, конечно же, слишком скучно. Она мелодично что-то напевала сама себе под нос, крутилась в танце сама с собой, ярко-красным огоньком легко вспархивая на крыши и заборы, не теряясь из поля зрения, само собой. Озорно раскачала знак на столбе, входящий сюда смертью да умрет. Когда их посылали в Найтвейл, команде выдали пропуск для работы с хранилищем материалов и артефактов магической службы АНБ, которую здесь все по-простому называли «контора». А вот что забыли выдать, так это предупреждение, что попасть в контору – это путь в один конец. В прямом смысле этого слова. Из района расположения мрачного бетонного бункера конторы никто никогда не выходил. В смысле, из людей. Сами сотрудники могли вывести тебя на вертолете. Винтокрылые машины регулярно стартовали и приземлялись на широкую крышу здания. Они даже честно предложили это сделать в самый первый визит, предупредив, что это в первый и в последний раз. Наработанным чутьем и неимоверно удачным стечением обстоятельств, по приезду сюда они сначала попали к шерифу и, более того, смогли произвести на него настолько благоприятное впечатление, что тот оторвал зад и лично проводил агентов до конторы и назад. Правилами этот фокус был не предусмотрен. Но кто же на это укажет единственному и неповторимому шерифу и по совместительству магу первой категории, и, видимо, полному архимагу, хотя можно было поклясться, что Роб, которого скорее хотелось назвать Патриком за рыжий цвет волос, академиев не кончал. Да еще и другу эльфов, как его со смехом однажды обозвала Мэг. Первое, что сделала Фейри, влетев под своды приемные залы бункера, прошлась плотной воздушной волной, выметая нафиг вездесущую мелкую пыль, с которой изношенные фильтры вентиляции здания конторы, видимо, не справлялись. Немногочисленные, всего пятеро, демоны, ожидающие своей очереди в одной из приемных помещений, не все они имели человеческий облик, дернулись и вежливо поблагодарили за очистку воздуха. Спорить с парочкой из мага, любящего все вопросы решать при помощи раскаленной плазмы, и Фейри А-класса, в пустыне способной за 20 секунд стесать воздушным вихрем в кровавый песок танк вместе с экипажем, идиотов не было. А если и были, то разборки со вписавшейся за своих общиной местных ши были достаточным аргументом вообще для всех. Нет, иногда находились те, кто был не в курсе, но их обычно успевали от греха подальше укрыть соседи. «Ваши пропуска». Усталая служащая в медицинской повязке на лице, в которой уже раз переписала данные в журнал. Скорее всего, она их уже наизусть успела заучить. Вряд ли хранилище пользовалось столь бешеной популярностью среди посетителей. «Вот номера ячеек свежих поступлений. Распишитесь тут и тут. Проходите». За очередной толстой дверью со штурвалом местный колорит, ага. Находился очередной филиал гибрида склада и помойки. Бесконечные металлические стеллажи, на которых лежали не всегда опознанные предметы. Магоактивные, магопассивные, просто относящиеся к чему-либо магическому. Неопознанные. Все то, что по условиям задания должны были притащить с собой демоны-наемники для подтверждения его окончания. Мари Вулпис шла по вычерченной белой краской осевой дорожке, находясь в заведомо безопасной зоне, и скучала. Нет, конечно, она понимала, что, например, из этой черной пирамидки может вырваться внезапно активировавшееся резидентное заклятие и превратить ее в горстку пепла. Говорят, были прецеденты. Но понимала она это чисто умозрительно. Весь осмотр в который раз заключался в том, что скот подходил, сверяясь с каталогом, то к одной ячейке, то к другой, смотрел на предмет, иногда проводил над ним рукой и уходил. К некоторым образцам они даже не подходили. В задании были указаны параметры искомого предмета, который требовалось отыскать не позднее, чем через неделю после его доставки. Но не получивший магического образования, да еще и не имеющий соответствующего таланта спецагентессе, они ничего не говорили. Постепенно она втянулась в ритм движения и вообще перестала обращать внимание на окружающее, целиком уйдя в свои мысли. Найтвейл, официальное поселение духов на территории США, хотя как посмотреть, зона в пустыне, включающая городок и окрестности, обладала почти всеми правами экстерриториальности, не включая разве что введенные миротворческие силы или шериф за них сойдет. Как ни странно, изнутри место оказалось не таким странным, как могло бы быть. Жутковатым, пугающим, да, но по-своему логично устроенным. Местные жители были уверены, что город то ли построен над несколькими минами большой мощности, то ли находится под прицелом крылатых ракет соседней военной базы, и относились к этому с изрядной долей фатализма. Здесь не работали сотовая связь и почта, последнее по причине того, что какие-то долбоклюи, типа сектанты, захватили здание, мягко выставив нафиг единственного служащего, и отказывались обслуживать посетителей. Зато была собственная радиостанция, магазины, электричество и хорошая питьевая вода. Да что говорить, тут и школа была. Феерическое зрелище. Монстры и люди вперемешку, до хрипоты спорящие над программой для своих детей. Федеральная власть и тут умыла руки. Если община Ши предпочитала традиционные для своего народа скрытые поселения, где они нашли полые холмы в гладком, как стол, городе, другой вопрос, то остальные жители предпочитали обычные дома, ну или почти обычные, декорирование паутиной не в счет. Большая часть людей не была в той или иной степени одаренными. Не проходило и года, когда кто-то из старожилов бесследно пропадал. Причем винили все, как ни странно, все ту же контору. Однако на настроение остальных это ничуть не влияло. Их устраивал стихийный остров свободы посреди пустыни, и покинуть его они ничуть не рвались. Возможно, таким образом истинные хозяева города-резервации создавали себе живой щит на случай пуска пресловутых ракет. Или, что вероятнее, поддерживали интерфейс для общения с окружающим миром, отслеживая по настроениям и действиям быстроживущих соседей обстановку. А может, им просто было скучно. Или вообще наплевать, кто знает. Разве что все те же Ши. Но общаться с европейскими иммигрантами, притащившими за собой огромный кодекс этикета и заморочек многотысячелетней выдержки, у Мари желания не было никакого. Разве что пообщаться на эту тему с Джози О'Доннелл. Старушка-цветочница любила поболтать, сидя на террасе, и если вечером ее тянуло на всякие сплетни, то с утра она любила порассуждать о политике и правительстве, причем кладезем информации была неимоверным. Так, например, она узнала о реальной стороне работы наемничьего аппарата конторы. Страшноватые, надо сказать, факты. Демоны, охотящиеся по правительственным лицензиям на магов, маги, охотящиеся на демонов, этот офис конторы находился в Детройте, или те и другие на себе подобных, наемнику выдавалась карта в радиусе выделенного круга, на которой было зарегистрировано проявление, и карт-бланш – всех валить, у кого есть аура и нет правительственного значка. Безусловно, поощрялось расследование, следы, улики, гонорар в презренном металле и доступных услугах от этого серьезно возрастал. Но большинство этим просто не заморачивалось. Иногда до такой степени не заморачивалось, что и за ними начинали высылать наемников или ликвидационные группы. Зато никаких ковенов, никаких заговоров и самый низкий рейтинг сверхъестественных явлений в мире. Ты маг? Поступай на службу в госорганы и ходи себе под диссипатором. Или становись охотником. Ты демон? Сверни ауру и живи как гражданин. Только вовремя сигнализируй, если что заметишь. Тактика, которая работает вот уже более 100 лет. Разве что диссипаторов раньше не было. Это оно. Что? Вулпис помотала головой, выныривая из воспоминаний. То, что мы ищем. Продемонстрировал продолговатый кусок металла спецагент. Брусок был, несмотря на приличную толщину, обломан с обеих концов и с одной стороны вроде как заточен. Хм, ну тебе видней. Это вообще что за рельса? Рельса, скажешь тоже. Видишь изгиб? Ну и? Это обломок большого пехотного меча. Судя по всему, японского. Аналог европейского фламберга, если тебе это что-нибудь говорит. И такой же длинный, целых 5 футов. Примечание. То есть общая длина примерно 1,5 метра. Длина лезвия 1 метр 22 сантиметра. Я же говорю, рельса. И чем этот кусок так ценен, чтобы законопатить 2 спецагентов на 1/2 года в эту дыру? Ничем. Кем? Кем? Да, именно кем, ухмыльнулся Донован. Тем, об кого он был сломан.